Никита утром встал раньше всех, тихо вышел из избы, сумев удержать скрипящую дверь, и начал свою молитву у большого валуна, который он заприметил еще вчера, подходя к деревеньке. Было холодно. Никита хоть был и тепло одет, замерз. Мысли его постоянно отвлекались телом, покрывавшимся мурашками. Сколько он ни пытался проникнуть в сердце, ничего не получалось. «Брат», — сказал он сам себе, — «когда начинается правильная молитва, по телу разливается тепло. Значит, бродишь ты около сердца, а мысли препятствуют сосредоточению». Только тепло должно разливаться в верхней части тела, а не в нижней, тихо заметил подошедший Федор. Никита подпрыгнул от неожиданности. «Зачем молитву нарушаете?» «Какая же у тебя молитва? Мысли всякие витают вокруг, да такие ясные, что я их услышал. И потом, если бы ты по-настоящему погрузился в сердце, ты бы моего присутствия не заметил». «Но ты же со мной заговорил». «Я говорил очень тихо, на всякий случай. Человека, который молится или медитирует, нельзя отвлекать громкими и резкими звуками. Я просто проверил, где находится твое сознание. Оно было в теле. Я человека, который проник в сердце вечности, не находится в теле, а присутствует везде, сохраняя с телом едва уловимую связь. Можно даже сказать, что жизнь едва теплится в теле». «Рановато ты поднялся, Никита». «Я заснуть долго не мог. Меня мысли мучили. Как разобраться, где прелести, а где нет?» «Совершенно не нужно в этом разбираться. Зачем? У тебя путь вполне определенный. Умного делания в нашей православной традиции. Закон этого пути гласит, что любые видения, образы ли, небесная жизнь – это прелести. Ничего не должно быть, только пустота, наполненная молитвой. Потом исчезнет и молитва, но останется стук сердца, постепенно сливающийся с биением сердца Вселенной». «А что же такое сердце Вселенной?» «По моим представлениям, это и есть сердце Христа. Сумев проникнуть вглубь и удержаться там, ты обретешь Христово сознание». «Что, помолиться не дал?» – смеялся Михаил, глядя на Никиту. «Поток твоих мыслей даже в избу залетел и нас разбудил. Как же можно в таком вихре молиться?» «Но молиться все равно надо. Ты сначала подыши, сердце послушай, тело послушай, поговори с ним, успокой его. Потом чувства свои успокой, с совестью поговори, выясни, что ее мучает». «Я, кстати, о машине подумал», — сказал Никита смущенно. «Наверное, мне не нужно было ее брать, чтобы зависть в душах не поднимать». «Ты же ее не просил?» — сказал Михаил. «Может быть, ты намекал или жаловался, чтобы тебе ее подарили?» «Господь с вами! Я вообще никогда не сетую на жизнь». «Ну тогда успокойся. Люди от чистого сердца подарок сделали. Тебе ведь машина труд облегчила?» «Конечно, я больше успевать стал». «Когда писателю, получающему мизерные гонорары, но пишущему нужные людям книги, компьютер дарят благодарные читатели, он это воспринимает исключительно как божественную заботу о его деятельности. Он не думает, кто что скажет, потому что компьютер ему необходим для работы. Вот и ты не думай. Компьютер, правда, глаза людям не мозолит, заметил Федор. Он дома стоит, никому не видимый. А машина, она на глазах. Она как вечный упрек людям завистливым. Ты, Никита, об этом не думай. Выбрось из головы. Посмейся над ситуацией. Представляешь, ты уехал, а они со своей завистью остались. Они ведь думают, что выиграли, тебя выжили, опорочили. Им и невдомек, что ты узким путем пошел, что душа твоя за месяц обрела гораздо больше, чем за все предыдущие годы. Заодно и увидел, что за люди тебя окружали. «Да никто не заступился, все молчали», — сказал Никита. «Вот это и прекрасно. Они тебе выбора не оставили. Ты ведь больше на людей не понадеешься, а только на Господа и будешь уповать». «Верно. Любит тебя Господь, потому и ведет таким узким путем. Пойдем к речке. Там место открытое, на горке. Восход солнца во всей красе увидим». «Благодать!» – проговорил Никита. «Когда бы я мог подумать, что такая благодать ждет меня? Где он, пыльный и шумный город, с его вечной суетой?» «Если бы ты представить мог, что тебя ждет в недалеком будущем, ты бы это обычное утро благодатью не считал», – сказал Федор. «Нет. Вы не понимаете, вы привыкли, а я еще нет. И рассвет сегодня необычный, и солнце встает не так, как всегда». «О, брат, похоже, что для тебя день новый настает. Первый день новой жизни. Запомни его». Михаил и Федор, увидев зеркальную гладь небольшого горного озера, решили искупаться. Они плавали, совершенно не ощущая холода. «Решайся, Никита. К горной воде ты скоро привыкнешь и в другую заходить не захочешь. Вода не холодная. Она поначалу такой кажется, а потом тело обжигает». Никита полез в воду осторожно, пытаясь привыкнуть к температуре. «Прыгай, окунайся сразу с головой. Тогда не ощутишь холода», – кричал Михаил. И точно. Никита нырнул и поплыл, фыркая от удовольствия. «И правда не холодно. На берегу холоднее». «Всю прелесть такого купания ты ощутишь потом, когда выйдешь из воды», – сказал Федор. «Жарко-то как», — говорил Никита, натягивая свитер. «Тело горит». «Так и должно быть. Телу горячо, голове светло. Мыслей вообще нет. Правильно?» «Правильно, но вопросы кое-какие есть», — ответил Никита. «Они касаются нашего вчерашнего разговора. Не совсем я согласен». «Пошли домой». «Дома поговорим», — сказал Федор, — «за чаем. Травы сейчас самое правильное питье». «Что же по-вашему получается?» — говорил Никита. «Кроме астральной, другой литературы и музыки не бывает?» «Бывает, Никита, бывает», — кивал головой Федор. «Я тебе по порядку объяснять буду нашу точку зрения. Вчера мы показали один аспект проблемы. Сейчас покажем другой». «И сколько таких у вас аспектов?» «А разберем только три. Этого достаточно. Мы давно уже считаем, подхватил разговор Михаил, что наша задача – открывать людям глаза на многие жизненные явления. Они умеют смотреть только под одним углом и видеть то, что на поверхности, не углубляясь в проблему. Люди мыслят шаблонно, не утруждая себя поиском новых путей. От этого узость мышления и неспособность воспринять другую точку зрения. То, что мы говорили вчера, конечно, не истина, а крошечная часть истины. Когда ты будешь знать три такие части, ты сможешь создать свое мнение, либо выбрав что-то одно, либо взяв элементы от всех трех частей. Ведь, наверное, так будет честнее? Да, согласился Никита. Существует боговдохновенная литература и музыка. Не каждому человеку нужно входить в полное самадхи, чтобы писать духовные произведения. Озарение может быть частичным, охватывающим не все сознание. Вхождение в более высокие, чем астральные слои, может быть спонтанным или целенаправленным, но недолгим. Цель духовного искателя – обрести Бога в сердце, стать обладателем сознания Христа или космического сознания и удержать его. При упорнейшем труде можно вернуться из высочайших областей духа и вести нормальную жизнь, но сознанием пребывать наверху всегда. Есть и такие, кто возвращается, но не удерживает это состояние постоянно, а изредка проникает вновь в духовные слои. Таким был Пушкин. Нет сомнения в том, что он получил прозрение. Стихотворение «Пророк» как раз свидетельствует об этом. Вся его дальнейшая жизнь – это попытки вновь обрести то состояние, которое он испытал. Пушкин – боговдохновенный поэт. Я не могу сказать, что до пророка его поэзия была астральной, а после – духовной. В разные периоды жизни он мог восходить либо до очень высоких сфер, либо нет. Но он шел, он искал, он никогда не останавливался. Главное – не довольствоваться тем, что уже есть. Но еще главнее – не говорить, что выше подняться нельзя. Одному нельзя, а другому можно. Все зависит от уровня сознания. Выше того, что ты уже обрел, всегда найдется новый мир, открывающийся лишь взору искателя. «Я как раз и думал о наших великих поэтах и композиторах», — говорил Никита. «Неужели они писали астральную музыку и все пребывали в прелестях?» Одно дело – духовная задача, другое – обыкновенная жизнь, имеющая целью улучшение себя в какой-то степени. Вчера я говорил о духовном пути, о том, что если человек желает покончить со страданиями и прекратить череду рождений и смерти, он должен целенаправленно идти к этому, преодолевая и астральные звуки, и видения, и голоса. Он не должен на них останавливаться. Он не должен привязываться к ним, боясь потерять. Духовные дары не теряются. Они бесценны. И в вечности всегда найдется для них хранилище. Нужно учиться распознавать уловки астрального мира. Сам по себе он эволюционный. Он будущее человечества. Но не путай астрал с астральщиной, с тем, что в умном делании зовется прелестями. И на нашей земле есть болота, но не все в них сидят. В астральном мире существуют трясины, и выбраться из них почти что невозможно. Я пытаюсь донести людей знания. Я хочу разбудить их мысль. Я хочу научить их думать и принимать самостоятельные решения. Я вижу горькую ситуацию. Люди, еще не вступив в астральную жизнь, вместе со всей планетой уже погрязли в трясине. Они упорно идут к тому, чтобы остановиться в развитии. И все из-за того, что не желает наступить на горло собственной самости. Гордость не позволяет справиться с гордыней. Парадоксальная ситуация. Люди всегда выбирают худшее, а ложь предпочитают правде. Они не выносят света правды. Она режет им глаза, слух. Она опаляет их души. Она заставляет сжиматься сердца. Из двух людей, говорящих правду и полуправду, они выбирают второго и предпочтут иметь дело с ним. Быть правдивым очень трудно. Куда проще говорить всем: «Я всех люблю», «Я ко всем хорошо отношусь», не чувствуя при этом ничего хорошего. Люди не замечают лжи. Они лгут постоянно, загрязняя не только свое сознание, но и пространство. Мы всегда говорим правду. Нас любят, но особо не привечают. Нас ценят, но побаиваются. К нам идут за помощью и советом, но пользуются в жизни советами других, потому что они не так болезненны для их души. «Неудобно мне как-то стало», — сказал Никита. «Я тоже всегда говорил, что ко всем хорошо отношусь». Это ложь. Это обман твоих чувств. И в результате загрязнение астрального тела, сказал Федор. Но почему? Неужели я не имею права говорить так и тем самым идти к совершенству? Зачем ты говоришь то, чего не испытываешь? Эти слова не мантры и не молитва. Ты же не относишься ко всем хорошо. Ну так молчи. А про себя говорить можно? И про себя нельзя. Про себя можно молиться. Пошли мне, Господи, хорошее отношение ко всем. Вот это не будет ложью. Зачем говорить ничего не значащие слова? Как часто мы слышим: «Ну расскажите что-нибудь для поддержания разговора». Я бы лучше сказал: «Помолчите ради чистоты пространства». Раз за разом мы наслаиваем грязь на душу, вполне уверенные в том, что не врем. В мыслях мы оправдываем только себя, но опять уверены, что не врем. В результате мы имеем узкое сознание, неразвитое сердце, изворотливый ум. Разве мы выигрываем? Мы постоянно проигрываем, но думаем, что процветаем. Вот все люди уверены, что ты проиграл, но я тебя уверяю, что выиграл. Они загнали тебя в угол, из которого был один выход – наверх. Иди, дорогой брат, лети. Необыкновенные вы люди, и разговоры у вас необыкновенные. Говорите, будто шкуру снимаете, что-то лишнее, не свое, а налипшее, чужое. Ты так чувствуешь, потому что грязи на тебе еще много. И это несмотря на то, что в озере искупался, улыбался Федор. Ничего, трудись над молитвой, не лги себе даже в мыслях. Возьми себе за правило во всем винить только себя, но никогда других. И ты быстро увидишь пользу. Перед молитвой обязательно успокойся и утвердись мыслью так, чтобы совесть тебя не обличала. Вы про глаза говорили, что лучше их вниз не опускать. Я же, когда пытаюсь сосредоточиться на сердце, опускаю их, и они у меня бегают постоянно. Это неправильно. Ты ищешь сердце глазами, а нужно умом. Ум же – это твое «я» или твое сознание. Глазами смотри прямо или чуть повыше. Сознанием же ищи сердце и пытайся ощутить себя в нем, внутри, в глубине. А потом вы говорите, что сердце астрально. Существуют эмоции, но есть и чувства, которые гораздо глубже любых эмоций. Край сердца отличается от глубины его. На поверхности властвует астрал с его эмоциональной любовью. Внутри любовь истинная. Глубина сердца соответствует буддхическому и атмическому плану, то есть шестой и седьмой чакре. Запомни, через свое тонкое сердце ты должен идти к сердцу Христа. Не сердце Христа нужно притягивать к своему тонкому сердцу, а своим восходить к нему. Я хочу побольше узнать, чтобы с вопросами не бегать. Неизвестно, будете ли вы здесь. Куда я денусь? Надолго я этот край не оставляю. Хотя, всякое может быть. На вопросы ищи ответы самостоятельно. Пробуй разные варианты. Но у тебя такие сильные мысли, что я их и так услышу. Вслушивайся в себя. А мой ответ... За прелесть не принимай. Да как это? Ты шутишь? Или чудесами решил меня поразить? Спросил Никита. Да зачем? Благодаря упорным занятиям у меня развилась способность слышать тех, кому я очень нужен, и отвечать им мысленно. Ты будешь слышать конкретно мой голос, ответил Федор. Не пугайся, это не чудо, а знание законов пространства. Ну и ну, покачал головой Никита, недоверчиво глядя на Федора. Каким же путем вы идете? О молитве все знаете, о медитации, об астрале, об эзотериках. Это не все. Мы знаем многое о болезнях, о выживании в тайге, о лесных пожарах, о камнях, о душе, о сердце. Но наш путь вне всяких путей лежит. Мы ничего не отрицаем, считая, что мир божественен по природе своей. Как же, а астрал? Вы ведь ругаете его? Ругаю трясину, затягивающую души людские. Ругаю обман, ложь, лицемерие, зависть, это не Божьих рук дело, а равно как и прелести. Прелести – это иллюзии, порожденные человеческими мыслями, а астральный мир – это божественный план, необходимая ступень в развитии. Сам по себе астрал нехорош, потому что есть мир куда более совершенный. Но астральный мир гораздо лучше и эволюционнее материального. Астральная земля – это эволюционная земля. Но я, честно говоря, не хотел бы на ней жить.